Глава 18. Отряд самоубийц. Цельнометаллическая оболочка. Ричард Карпентер. «Кажется, наши друзья собираются объединиться», — сообщил мне Эндрю. «Далеко до них?» — спросил я. 5 миль с хвостиком», — ответил Эндрю. «Но они сближаются. Между собой и с нами. Пока они далеко, это не должно нас беспокоить», — передал я. «Двигаемся по маршруту и ждем, исполнит ли лорд свое обещание». У нас была карта базы, добытая Эндрю. Правда, старая и в плохом разрешении. Мы отметили на ней оба поинта. Точки, с которых можно было дистанционно загрузить программу в машину. До этих точек были выстроены треки, почти как навигатор, только внутри и не имеющие привязки к глобальной сети. Мы вошли в ворота базы, удивляясь отсутствию охраны. Мы были готовы к появлению чего угодно. Нацгвардии, пламенного корпуса, пауков, легионов, но не к полному отсутствию охраны как таковой. У ворот мы разделились. Основная группа пошла к одному из ангаров, где находился первый поинт. В эту группу входили Эндрю, Крис, Фред, Герда и Рой. Вероятность встретить врага у них была больше. По сути, о наличии второго поинта на базе Белл Муску мог и не знать. Потому ко второму поинту отправились я, Джесс и Джорджия. «Как там наши преследователи?» — спросил я у Эндрю. «Приближаются», — ответил он. «Между нами 3 мили. Почти». И тут у нас над головами пронеслись 3 серебристые тени. А потом позади нас начало взрываться. Эндрю Андроид Чепмен. Я чувствовал серверы. Они лениво ворочались у нас под ногами. «Но ничего, сейчас вы зашевелитесь. Дайте мне только до поинта добраться». Сам поинт я тоже чувствовал. Изначально это был резервный радиоканал для доступа к серверам. Если в серверную по каким-то причинам не получалось попасть. Основной вход в серверную осуществлялся через шахту, ведущую из подвала административного здания. Туда как раз направлялся мистер Ричард с женой и Джорджией. Я немного за них волновался, хотя и не должен был. Вряд ли кому-то пришло бы в голову спускаться в серверную этим путем. Шахта была заминирована, и без специальных кодов спускаться в нее было опасно для жизни. Но суть в том, что мистеру Ричарду не надо было никуда спускаться. Тот девайс, который передал ему лорд Нахаш, спокойно мог накрыть сервера прямо с поверхности, без подключения к каналам управления. Он записывал информацию прямо на диске, минуя все интерфейсы «человек-машина», а значит, все системы защиты. Это не значит, что моя собственная миссия была неважна. Во-первых, в любом случае лучше иметь 2 варианта действий. В конце концов, кто его знает, что там у лорда за программа? В своей-то я был уверен. Во-вторых, если у одного из нас не получится, то второй его продублирует. На моем поинте тоже была защита паролем, но такая примитивная, что ее бы, наверное, и бойскаут взломал бы. Я быстро справился с доступом, подключился к серверам. Какое-то время занял обход защит, но, наконец, я почувствовал, что связь установлена. Запись пошла. И тут, словно огненная волна, пробежала у меня по позвоночнику. Адская боль. Я едва не разорвал контакт, но, сцепив зубы, продолжал переброску. Что бы это ни было, я должен выполнить свою миссию. Фред Макдермит. Сначала все шло гладко. Слишком гладко, чтобы это можно было считать нормальным. Охрана у базы не оказалась. Совсем. По крайней мере, на внешнем периметре. По преследующим нас солдатам корпуса, отработали три странного вида летательных аппарата, похожие чем-то на гиперзвуковые ракеты или звездолеты из концепт-артов художников-фантастов. Мы, как и было оговорено, разделились. Я хотел, чтобы Рой пошел с Карпентерами, но мистер Ричард настоял, чтобы он тоже был в нашей группе. «У вас больше риска нарваться на засаду», — сказал он. Я не мог с ним не согласиться. Эндрю быстро нашел точку. Мы окружили его, взяв оружие на изготовку. Эндрю тем временем поднялся по ступенькам на площадку, где радиоканал ловился без перебоев. Вскоре он поднял вверх два пальца, процесс пошел. А потом появились они. Их было трое. Высокие, футов 8, если не 9. Они были похожи? Ни на что они не были похожи. Пара мощных ног, на них почти человеческий торс, но ни рук, ни головы, только букет толстых щупалец с уже знакомой пастью и несколькими черными пятнами, возможно, глазами. Существа слегка светились. Между щупалец пробегали искры. Мы смотрели на них, как завороженные. А потом одно из существ ударило. Джорджия Мартл. Мы вошли в обширное фойе брошенного здания. В фойе царил погром. Вернее, царил он здесь несколько лет назад. На стенах и потолке видны были следы пламени. На полу лежали груды мусора. Полустертые граффити дополняли картину вандализма. «Пришли», — сказал Ричард. «А вот здесь?» «Ну, привет, лучница!» Голос доносился от дверей в противоположной стене. Кроме этих и тех, через которые мы вошли, ни окон, ни дверей в фойе не было. Свет лился от узких потолочных проемов. «Я ждал тебя. Мне чертовски надоело видеться с тобой во снах. Ты ведь просыпаешься и ускользаешь от меня. Думаешь, наяву будет по-другому?» Джессика оглянулась, как будто собираясь бежать к выходу. Я последовала ее примеру. Но путь к отступлению перекрывало огромное, футов 10 ростом, светящееся существо. Ни рук, ни головы у существа не было. Их заменял букет толстых, извивающихся, как волосы на голове, медузы, горгоны, щупалец. Пока мы оглядывались, два таких же существа протиснулись и встали справа и слева от того, кто говорил с Джессикой. Это был обычный на вид мужчина, чуть ниже ее ростом, но... Сначала я подумала, что голова мужчины объята пламенем, а лишь потом поняла. Волосы ему заменяли тонкие щупальца, похожие по цвету на раскаленную медную проволоку. А следом я заметила, что вместо глаз у мужчины осточертевшие мне уже воронкоподобные пасти. Ричард вскинул автомат и положил длинную очередь, стараясь захватить и мужчину, и обоих монстров. Бессмысленно, как будто он стрелял холостыми. Потом от щупалец одного из монстров ударила молния, похожая на плеть, и Ричард выронил автомат. «Да, я думаю, теперь ты не убежишь. Некуда бежать». Рой Уоллес IV. Я переключил ружье в противотанковый режим и всадил в одного из монстров заряд. Бестолку. Как будто моя винтовка была имитатором стрельбы. Тварь даже не вздрогнула. Справа и слева от меня затрещали очереди. Стреляли Крис и Герда. Похоже, однако, патроны причиняли тварям столько же вреда, сколько и электрические разряды. Полыхнул выстрел из электромагнитной винтовки. Фред тоже поставил свое оружие в противотанковый режим, метя по ногам одной из тварей. С тем же успехом, что и у меня. А потом ударило сразу несколько молний. Две по Эндрю, который хоть и дернулся, но остался стоять. Одна по Герте, отбросив ее на несколько футов назад. Мы втроем не сговариваясь, открыли ураганный огонь. Бестолку. Следующие три молнии попали в Эндрю. На его спине задымился свитер. Он застонал и упал на одно колено, но, судя по всему, продолжал закачивать программу на сервера. Выкрикнув что-то нечленораздельное, Крис бросился на помост. Он несколькими хлопками затушил тлеющий свитер Эндрю, но в этот момент ударили следующие три молнии. Они предназначались Эндрю, но Крис принял их на себя. Я стрелял, стрелял, стрелял и понимал, что это бессмысленно. Этих тварей ни свинец, ни электрика не берет. Если бы я знал, куда бить, я бы бросился в рукопашную. Бросив беглый взгляд на помост, я увидел, что Крис горит, но продолжает принимать молнии, предназначенные Эндрю, стоящему на коленях, но не прерывающему загрузку программы. И тут у меня кончился заряд аккумуляторов. Я недоуменно уставился на индикатор, потом отбросил бесполезную винтовку. Потом? Нет, гады. А вы можете меня убить, но я буду биться до последнего. Я вытащил из-за пояса тяжеленный Desert Eagle, прицелился в ближайший ко мне сгусток щупалец, бьющий молниями по молчаливому, нелюдимому Крису. По Крису, который, по правде говоря, мне не нравился. Я даже подозревал, что он может оказаться слабаком или предателем. А он закрыл своим телом Эндрю, спасая не только его, но и всех нас. Может, даже все человечество. Я спустил курок, жалея, что это не гранатомет, не ракетная пусковая установка, а всего лишь какой-то пистолет, пусть и очень мощный. Джессика Карпентер Стелла Паларе. «Это мы еще посмотрим», — сказала я, скидывая арбалет. Я вложила в этот выстрел всю свою ненависть, всю боль. Стрела вошла в глазницу Белла Нуску. Один из его телохранителей метнул в меня молнию, как до того в Ричарда. Тот, несмотря на руку, висящую плетью, каким-то чудом успел прикрыть меня. Молния твари пошла по касательной, но арбалет я выронила. «Отставить!» — завопил Белл Нуску, и чудовище, готовившееся нанести второй удар, замерли. Белл Нуску схватил рукой оперение моей стрелы и вырвал ее из глазницы пасти. «Твои стрелы ослабли, лучница», — сказал он. «Я последний раз предлагаю тебе. Пошли со мной. Я отпущу твою свиту. Вторую вашу группу, конечно, придется уничтожить. Они могут наделать глупостей и попытаться помешать мне. Но этих двоих я отпущу». «Не надо мне твоих одолжений», — прохрипел Ричард. «Я не пойду с тобой», — сказала я. «Лучше я умру». «Нет-нет, ты не умрешь», — улыбнулся Белл Нуску. Улыбка вышла кривой. Одна часть его лица была залита кровью, и, кажется, ее парализовало. «Ты просто будешь смотреть, как умирают они. Сначала твой смертный муж, потом твоя смертная подруга. И да, я соврал тебе. Никуда бы я их не отпустил. А тебя я и так возьму. Силой». И словно по команде, две молнии ударили в Ричарда. Точнее, метили в Ричарда. Но Джорджия бросилась вперед, оттолкнув моего мужа, и молнии попали в нее. Герда Рейнгольд. Кое-как придя в себя, я перевернулась на бок, потом поднялась на четвереньки. Глаза видели плохо, уши заложило. Что происходило вокруг, я не знала, а лишь чувствовала запах паленого волоса и жареного мяса. «Это меня, что ли, так обожгло?» Потом раздался гром. У меня даже уши заложило. Я кое-как встала и увидела Роя, поднимающего с земли свой огромный пистолет. Одно из чудовищ, охваченная снопом искр, буквально пылала. Я увидела, словно в замедленной съемке, как к стоящему поодаль Фреду летят две молнии, но он с трудом от них уклоняется. Как Рой, обхватив пистолет двумя руками, спускает курок. Опять грохот, и еще одно чудовище охватывает сноп искр. Рой, удержавший в этот раз пистолет, переводит ствол на третье существо и стреляет. Все было кончено. Три твари, рассыпая искры, оседали на землю, по которой пробегали язычки пламени. Я перевела взгляд на помост. На нем поднимался с колен Эндрю. Одежда у него на спине была прожжена насквозь. Под ней пузырился ожог. Я хорошо видела и того, кто был у него за спиной. «У меня получилось. Крис!» — сказал хрипло Эндрю. «Я...» Обернувшись, он опустил глаза и тоже увидел лежащее на помосте тело, обгоревшее до головешки. «Крис? Крис!» Эндрю упал на колени и зарыдал, склонившись над обгоревшим трупом. Ричард Карпентер. «Когда в меня попали, я выронил не только Томика, но и цилиндр лорда. К счастью, тот укатился недалеко. Я уже раздумывал, как бы его поднять, но тут тварь плюнула разрядом Джесс. Мне почти удалось закрыть ее собой. Что говорил Белл Нуску, я не слышал. Мои мысли были распяты между необходимостью защитить Джесс и лежащим на полу цилиндром лорда. Когда молнии ударили в меня, я даже обрадовался этому. Во-первых, потому что не в Джессику. Во-вторых, выстрел мог отбросить меня к вожделенному цилиндру. Но тут меня оттолкнула Джорджия, и молнии попали в нее. Девушку отшвырнула к Джесс, та едва успела ее подхватить, чтобы она не упала на пол. А я как раз наоборот, упал. Да так удачно, что цилиндр лорда сам оказался у меня в руках. Не теряя ни мгновения, я повернул крышку. Фред Макдермит. Мы с Гертой поднялись на помост, где, склонившись над обугленным телом Криса, рыдал Эндрю. Вернее, он не рыдал. Его плечи сотрясались, но слез на мертвых глазах не было. Возможно, при пересадке он повредил себе слезные железы? О чем я думаю? Надо было найти какие-то слова утешения, но у меня словно ком застрял в горле. Я чувствовал боль Эндрю, сопереживал ей, но выразить это не мог. На миг я подумал, что было бы со мной, если бы убили Герту. Она тем временем обняла парня за плечи. Я видел, как она плачет, и понял, что плачу сам. К нам подбежал Рой. Он был воодушевлен. «Я убил их!» — крикнул он. «Вы видели? Я пристрелил этих тварей из своего!» Он заметил Эндрю, труп Криса и осекся. Затем присел на корточки. «О, Господи! У кого-нибудь есть что-то острое?» «Ах, да!» Вынув откуда-то из брюк перочинный ножик, трофей из затонувшего хамви, Рой полоснул себя по левой ладони. «Погоди, может, еще не поздно?» Кровь набиралась быстро. Собрав горсть, Рой пролил ее на обугленное лицо Криса. Ничего не произошло. «Поздно», — глухо сказал Эндрю. «Все кончено. Совсем. Идите, друзья, оставьте нас вдвоем». «Но...» — начала была Герта. Я взял ее за руку и помог подняться. «Идем. Мы больше ничем здесь не поможем». «Смотрите!» — Рой показал нам на административное здание. В нем сияли сполохи, к сожалению, хорошо нам знакомые. «Там твари! Они напали на карпентеров! Мы должны им помочь!» Рой бросился вниз по пандусу. Мы с Гертой стали спускаться за ним. Ричард Карпентер. Щупальца твари ярко сияли. Возможно, они копили энергию для нового удара. Я встал и поднял над головой цилиндр лорда. Я чувствовал, что нисходящий ключ работает, и был уверен, что это не самовнушение. Программа Ройзельмана уже залилась на сервер и сокрушала другую его программу. Ту, что работала на Беланускую. «Ну что?» — сказал я. «Ты считаешь себя богом, Нуску? Настолько могучим, чтобы убивать детей? Настолько великим, чтобы шантажом принуждать женщин любить тебя? Если вы, Белетти, все такие, неудивительно, почему люди давно забыли ваши имена, а ваши мерзкие храмы скрыты под барханами? Что ты сейчас чувствуешь, Нуску?» Лицо Беланускую посерело, его пламенеющие волосы-щупальцы потускнели и опали. «Что ты сделал?» «От тебя отвернулись даже твои друзья», — сказал я. «Это устройство дал мне Белнахаш. Оно лишит тебя сил, Нуску. Ты не сбежишь назад в свою преисподнюю и скоро станешь снова смертным, жалким, ничтожным смертным, которого никто не любит и никто даже не боится». Белнуску вымученно улыбнулся. «Лорд Нахаш, он никакой не Бел. Он смертный вроде тебя. Я уже покарал его за измену. Когда он вернется на свою базу, его будут ожидать руины и промерзшие трупы его детей. Я уже уничтожил дело его жизни. И тебя я тоже уничтожу. Ты не можешь перерубить мне путь к отступлению, смертный. Сейчас я уйду, а когда вернусь, людишки будут молить не о пощаде, а о быстрой смерти. Но ты этого уже не увидишь». Он обернулся к нам лицом. До того стоял в полоборота. За его спиной появилось пятно бледно-багрового света, будто слюдяное окошко в ту самую преисподнюю. «Убейте их!» — приказал он своим тварям. «Сначала мужчину, потом девочку. А тебя, моя милая...» — обратился он к Джесс. «Я оставлю на потом». «Значит, Джорджия жива», — подумал я. «Значит, мне надо продержаться как можно дольше. Может...» Что может, я так и не успел обдумать. Раздался голос Джессики. Джессика Карпентер Стелла Палара. Джорджия застонала и пошевелилась. Я прижал ей палец к губам, другой рукой, потихоньку подняв с пола жювеналь и взводя тетиву. «Отползи в сторонку», — шепнула я ей, — «и постарайся затаиться». «А вы?» — тихо спросила она. «Я не хочу, чтобы вас... чтобы с вами...» «Я тебя люблю», — сказала я. «Если ты меня тоже любишь, сделай так, как я прошу, хорошо?» Она кивнула и перевернулась на бок. Я встала. «Нуску!» — позвала я. Белнуску, который уже повернулся к световому пятну, собираясь уходить, удивленно обернулся ко мне. «Ты ведь считаешь себя богом, правда? Но ты не понял, что бог — это не тот, кто насилует и принуждает, даже если он имеет абсолютное всемогущество. Бог — это не тот, кто требует жертвы. Это тот, кто готов сам себя принести в жертву. Даже твои тупсу ближе к богу, чем ты». «Как же вы мне надоели!» — вздохнул Белнуску. «И ты, лучница, тоже. Я хотел подарить тебе часть моей власти, часть моего величия, но ты... Я бы хотел остаться, чтобы увидеть твои страдания, но не могу. Прости, мне пора. Встретимся в преисподней». «Нет», — возразил я, — «не встретимся, и ты больше не увидишь ничьих страданий. Никогда. даже если преисподняя вновь изрыгнет тебя в наш мир. Ты проиграл окончательно. Посма...» — начал он, оборачиваясь к световому пятну, которое, кажется, начало тускнеть, и я спустила курок. С тонким свистом стрела вонзилась в здоровую глазницу Беланоску, пробивая ее насквозь. Издав гортанный рык, мой настырный демонический ухажер провалился в открытый им портал, а его слуги ударили молниями по Ричарду. Джорджа Мартл. Когда это страшное существо, Беланоску, исчезло, твари начали лупить молниями по мистеру Карпентеру. Тело Ричарда изогнулось дугой, он закричал. Миссис Джессика бросилась к нему и закрыла его собой. «Вам приказано сначала убить его!» — крикнула она. «Но ударив по нему, вы убьете меня и нарушите приказ своего владыки!» Я вскочила на ноги, бросилась к Ричарду и прижалась к нему с другой стороны. «И меня!» «Боже, как сипло прозвучал мой голос!» «Я должна умереть второй, а умру первой, потому что я самая слабая!» Твари замерли. Было видно, что они озадачены. «У вас есть какое-нибудь оружие?» — шепотом спросила миссис Джессика. «У меня нет», — тихо ответила я. «У меня тоже», — добавил мистер Карпентер. «И у меня стрелы закончились», — сказала миссис Карпентер. «А они того и гляди опомнятся. Придется...» «О, Обливиус!» И тут чудовище, загораживавшее собой входную дверь, окуталось снопом искр. Рой Уоллес IV. Дезерт Игл — пистолет совершенно особенный. Калибр у него вроде обычный, такой же, как и у Кольта М1911. Но механика выстрела другая. И пуля имеет намного более высокое останавливающее действие. Намного более убойное, говоря по-простому. Здесь есть и оборотная сторона. В этом пистолете нельзя применять обычные свинцовые пули. На большой скорости свинец срезается нарезами и забивает канал ствола. А в Desert Eagle пули покрыты специальной медной оболочкой. Я не физик, не металлург и не специалист по оружию. Я не разбираюсь в анатомии магических существ из ночного кошмара. Я обычный школьник, чуть больше знающий, чуть больше умеющий, чуть больше взрослый, чем мои сверстники. Я думаю, все дело в этой самой медной оболочке. Медь — идеальный проводник электричества. А лучше нее электричество проводит только золото. Если я ничего не путаю. Может быть, мои пули вызывали у тварей короткое замыкание? А свинцовые — нет. Хотя свинец тоже вроде бы проводник. Не знаю. Говорю же. Я не химик и не физик. Я 11-летний парень. Что вы от меня хотите? Я выстрелил в спину первой твари, с удовлетворением заметив, что она заискрилась, как рождественское дерево. Сполохи внутри не прекращались, и я, оттолкнув существо с дороги и получив удар током, влетел в фойе, споткнулся обо что-то, упал, но на лету выстрелил в другую тварь. Больно ударился локтем, но увидел, как миссис Джесс, вскинув свой игрушечный револьвер, стреляет в другую тварь. Заискрили обе. Должно быть... У нее тоже пули с оболочкой. Хотя нафиг она нужна при 22-м калибре? Твари искрились. Та, что я оттолкнул, растеклась по полу черной лужицей, по которой пробегали крохотные молнии. Мистер и миссис Карпентер, а также Джорджия, стояли в обнимку, прижимаясь друг к другу. Я лежал на полу. За дверью чирикала какая-то птица. «Вот и все», — сказал Ричард. — Все кончено. — Спасибо, Рой. Ты нас спас. Как тебе это удалось? — Ну, миссис Джессика тоже одну тварь уложила, — сказал я. Просто у нас не пули в медной рубашке. Кажется, она вызывает у этих тварей короткое замыкание. Оставшиеся твари тоже растекались гадкими, черными, искрящимися лужами. «У меня самые обычные пули», — сказала Джессика. «Серенькие такие». «Ну, тогда не знаю», — сказал я, пытаясь подняться. Ладонь пронзила боль. Я вспомнил, что у меня на этой ладони порез. Вспомнил, почему он там загрустил, но на ноги поднялся. Тем временем в помещение влетели Фред и Герта. «Ну ты и бегаешь», — с порога заявил Фред. «За тобой не...» Он увидел по-прежнему стоящих в обнимку Ричарда, Джессику и Джорджию и сказал. «Ну, слава богу, все живы». «А где Эндрю и Крис?» — спросил Ричард, высвобождаясь из объятий жены и Джорджии. Мы понурили головы. Мы не знали, как ему сказать. Но мистер Карпентер, кажется, и сам все понял. Фред Макдермит. Мы сидели на ящиках, сваленных у одного из ангаров. Мистер Карпентер курил. Остальные нет. Приближался полдень, а время — дня, от которого мы успели отвыкнуть, блуждая по ночам. Мы похоронили останки Криса в неглубокой могиле, которую выкопали найденными в одном из ангаров лопатами. Эндрю остался сидеть у могилы, мы решили ему не мешать. Хотя каждый из нас все-таки нашел для него слова утешения. Но разве слова могут помочь, когда человек теряет своего близкого друга, тем более единственного близкого? «И что теперь?» — спросил я. «Не знаю», — ответил мистер Карпентер. «У нас нет даже радио, чтобы узнать, что у нас получилось. Я пытался заглянуть в интернет, но я не Эндрю. У меня так не выходит». «Президент Макдермит вышел из комы», — сказал Эндрю. «А мы не заметили, как он подошел. Маршал Брикс пока нет. По всей стране идут аресты членов Ламенного корпуса. Многие сами сдаются. А верхушки, говорят, удалось бежать. Но Мартеламенте арестован и дает показания. И еще. В Антарктиде произошло мощное землетрясение. Чуть ли не 11 баллов по Рихтеру. К счастью, далеко. Так что никто не пострадал. Но ученые озадачены». Мы молчали. Эндрю подошел к Ричарду. «Сэр, вы хороший лидер. Мне бы не хотелось, чтобы вы винили себя в произошедшем». «Ты же знаешь, что я не могу по-другому», — сказал Ричард, затягиваясь. «А вы сделали все, что было в человеческих силах», — добавил Эндрю. «Но есть то, чего мы не можем изменить. Не вините себя». «Я постараюсь», — пообещал Ричард, выпуская дым. «Я сообщил в Белый дом наши координаты», — сказал Эндрю. «Раньше у меня это не получалось, а теперь вышло. Должно быть, подходящий спутник попался. За вами скоро прилетят». «За нами?» — уточнил Ричард. «А ты?» «Сэр», — сказал Эндрю, — «простите, но мне надо вас покинуть. Я еще не знаю, как мне это все пережить, но я просто не могу сейчас находиться в обществе людей, даже таких прекрасных, как вы». «Я понимаю», — сказал Ричард. «Ну что же, иди». Мы по очереди пожали руку парню с искусственными глазами. Рука его на ощупь была совершенно обычной, правда, холодной, как ледышка. А так даже не скажешь, что это протез. Эндрю ушел, а мы молчали. Молчали мы долго, до того момента, как вдалеке послышался стрекот приближающегося вертолета.